Книга Неемии. Второе восстановление Иерусалима на 20-м году царя Артаксеркса и строительство Москвы в 16 веке. Строительство Иерусалима при Неемии – это возведение Московского Кремля около 1567 года. В библейском каноне за первой книгой Ездры следует книга Неемии. Неемия сообщает, что он обратился к царю Артаксерксу с просьбой разрешить ему посещение разрушенного Иерусалима и выдать царские письма, пропуск проезжую для местных заречных области начальников. Царь Артаксеркс выдает ему нужные письма. Неемия отправляется в путь, прибывает на место сожженного Иерусалима и осматривает развалины крепости. Затем в Иерусалим прибывают бригады строителей и начинается грандиозная стройка. Возводят стены, ворота, башни. Через некоторое время в возрожденный Иерусалим прибывают переселенцы из Вавилона. Устраивается большое празднество и начинается жизнь в Иерусалиме. Сделаем полезное для дальнейшего замечание. Канонический синодальный перевод, рассказывая о строительстве Иерусалима, употребляет слово «чинили» вместо «строили». Хотя Острожская Библия, например, постоянно употребляет слова «создаша» и «созидаша», то есть «строили». Таким образом, в книге Неемии прямо и четко говорится о строительстве, а не о восстановлении. Как мы теперь понимаем, легкая подмена слова «строили» словом «чинили» потребовалась поздним редакторам Библии, чтобы изобразить, будто Иерусалим строился на месте прежней столицы, то есть якобы на старом, а не на новом месте. В нашей книге «Библейская Русь» мы показали, что во времена опричнины при Иване IV Грозном строительство Кремля только началось. Но романовские историки отнесли это событие в эпоху более раннего Ивана III, якобы в XV век. Строительство Московского Кремля, помещенное в XV век, находилось, как нам говорят, в руках жидовствующих. Руководство строительством перешло в руки еретиков-латинян. Поясним, что Скрынников называет так представителей известной в русской истории ереси жидовствующих. Таким образом, в эпоху опричнины разворачивается крупное строительство Москвы, которым руководят жидовствующие иудеи. Но поскольку описываемые события происходят вскоре после Вавилонского пленения, начавшегося с разгрома Иерусалима, Казани, царем Навуходоносором Иваном IV Грозным, то возникает следующая естественная мысль. Говоря о втором восстановлении Иерусалима, Библия от лица Неемии рассказывает именно о широкомасштабном строительстве Москвы и Московского Кремля. Именно тогда Москва и превращается в русскую столицу вместо великого Новгорода Ярославля. Строительство новой столицы империи Москвы могло быть представлено казанскими, то есть хазарскими иудеями, как восстановление их прежнего Иерусалима. По-видимому, во времена опричнины именно они получили власть при русском дворе и начали строить новую столицу империи в противовес старой как свой Иерусалим. Конечно, Москва к тому времени уже существует, но, скорее всего, Москвой еще не называется. Крупное поселение на месте Москвы возникло, согласно нашей реконструкции, примерно с 1380 года, после Куликовской битвы. Но каменного Кремля еще нет. Город существует, но не как столица. Столичная история Москвы начинается, по-видимому, лишь со второй половины XVI века. Важное замечание. Наши последующие отождествления будут основаны на каноническом синодальном переводе Библии. Тем не менее, очень полезно сравнивать его с более ранним текстом Острожской Библии 1581 года. Оказывается, что Острожская Библия часто выражается яснее и позволяет прояснить многие, на первый взгляд, непонятные места более позднего синодального перевода. Однако повторим еще раз. Суть дела не зависит от того, каким именно переводом Библии пользоваться. Вещи, которые мы будем обсуждать, настолько яркие и их настолько много, что годится любой перевод Библии.